Освещается! Великому произведению! Война и сортир! Поняли нахуй! Это уже пятый раз, это все должно знать! Война и мир, мочи ебаная, бьет! Это же надо написать, как это мог говно! Прожалко ушить пидорасов и шалаф! Война и мир в школах задвигает, чудот! Ну я никогда не подумал, блядь! Если мне кто-то скажет читать эту хуйню, я бы, сука, ты же на кол посажу! Вся классическая литература хуйня, и вообще вся классика ебаная пизда!